Ригден. Безусловно, все измерения взаимосвязаны и оказывают влияние одно на другое. В том числе это касается и шести измерений, в которых находится многослойная энергетическая конструкция человека. Для понимания явлений, которые происходят в измерениях выше третьего, необходимы медитативный опыт и реальные изменения человека, скажем так, хотя бы в его базовом мировоззрении, ежедневной работе над собой. Только тогда он сможет осознать, что представляет собой в действительности, что такое мир и какие тайны в себе скрывает. Когда человек получит собственный опыт, ему не нужны будут тысячи слов, различные пояснения для ума. Ему достаточно будет намека на проявление того или иного явления, чтобы его идентифицировать и понять, что происходит и как. Кстати, отмечу еще одну информацию в качестве пищи для ума по поводу структур мозга, которые задействуются в данной медитации. Промежуточный мозг является своеобразным коллектором всех видов чувствительности. Он непосредственно участвует в процессах регуляции памяти, сна, инстинктивного поведения, психических реакций, в коррекции различных видов чувствительности и так далее. Что представляет собой та же подбугорная область промежуточного мозга, гипоталамус, весом всего лишь около 5 грамм? В гипоталамусе расположены важнейшие центры вегетативной нервной системы. В общем, непосредственно в нем происходит координация функций симпатических и парасимпатических центров вегетативной нервной системы, на которых, можно сказать, держится весь организм. Гипоталамус управляет основными процессами гомеостаза, то есть поддерживает динамическое равновесие внутренней среды при изменении внешних условий посредством скоординированных реакций. Более того, в продолговатом мозге в том числе расположен и центр главного нерва парасимпатической нервной системы, самого длинного из черепных нервов, блуждающего нерва, нервус вагус, ветви которого участвуют и в образовании солнечного сплетения. Но вернемся к медитации. Именно из центра мозга, условного срединного центра, из выше указанной гипоталамической области промежуточного мозга, далее через определенные точки головы, медитирующий поочередно проводит энергию, которую он накопил в хара и переместил через позвоночник в головной мозг, к центру каждой сущности. Таким образом, человек искусственно активирует свои сущности, тем самым порождая в себе различные первичные эмоциональные всплески, и при этом их изучает. Задача медитирующего – научиться распознавать работу каждой из своих сущностей, результат которой проявляется в обычной жизни в виде определенных эмоциональных всплесков и мыслей. Рассмотрим подробнее процесс взаимодействия человека с каждой из своих основных сущностей во время медитации. Вначале медитирующий работает с правой сущностью. В ходе выполнения медитации энергия ЦИ идет из гипоталамической области промежуточного мозга через правое миндалевидное тело, расположенное в глубине височной доли головного мозга. Затем через точку, расположенную над правым ухом, энергия поступает непосредственно в шар-центр правой сущности. Для тех, кто не знает строение своего головного мозга, замечу, что в мозге человека – находятся два миндалевидных тела, расположенные с правой и левой стороны. Это очень интересная подкорковая мозговая структура, которая связана с формированием разного рода эмоций. Анастасия, да, на сегодняшний день науке уже известно, что миндалевидные тела отвечают за способность считывать информацию с лиц окружающих людей. Таким образом, человек подсознательно понимает, как эти люди себя чувствуют в данный момент. Но сам механизм считывания информации ученым пока до конца не ясен. Ригден. Понятное дело, ведь это считывание, как и многие другие функции миндалевидных тел, связано с работой боковых сущностей человека в его энергетической конструкции. В физическом теле функции миндалевидных тел связаны с вегетативными эмоциональными реакциями, обеспечением оборонительного поведения, мотивацией условно-рефлекторного поведения. Причем на сегодняшний день уже научно установлен факт, что повреждение миндалевидного тела может привести к частичному исчезновению структур, ответственных за ярость, агрессию, а также за память об опасности. Другими словами, это может привести к частичному исчезновению страха у человека, что тем самым подвергнет его постоянной опасности, которую он не будет осознавать. В медицине даже были попытки лечения страхов и неконтролируемых вспышек агрессии путем хирургического разрушения миндалевидного тела. Хочется отметить, что не всегда цель оправдывает средства ее достижения. Победа над самим собой гораздо важнее любого хирургического вмешательства, тем более, что от всех своих страхов и проявлений животного начала человек все равно не избавится. Вообще-то, в человеческом организме, по большому счету, нет лишних деталей. Так что не стоит что-то из него удалять без острой на то необходимости. И еще пару слов о точке над ухом. В этой области также имеются структуры, энергетически связанные с конструкцией человека, которые участвуют в процессе восприятия человеком, находящимся в измененном состоянии сознания, пространственных отношений. Скажем точнее, его ориентации в пространствах различных измерений. Четыре сущности также задействованы в этом процессе, хотя тут присутствует определенный феномен. Для этих сущностей не существует пространства и времени в том виде, в каком их воспринимает житель трехмерного измерения. Но именно благодаря работе сущностей у человека и зарождается интуитивно точное ощущение ориентации во времени и пространстве. Конечно, раньше люди не знали таких подробностей о связи энергетической конструкции человека с физическими структурами мозга. И тем не менее, те, кто практиковал данную медитацию в давние времена, выполняли ее не менее успешно. Древние люди просто представляли, что дыхание ветра на данном этапе медитации проходило сначала через центр головы, потом через ее внешние точки, конкретные места в пространстве, благодаря чему там совершались определенные действия. Например, в древнерусских духовных практиках этот процесс представляли как раскручивание вихря, как контакт с владыками четырех ветров, которые наделялись характеристиками четырех времен года – зимнего, летнего, осеннего и весеннего. Последний, наделенный характеристиками передней сущности, наиболее почитался у древних славян. Анастасия, это вы говорите к тому, что человеку не обязательно досконально знать устройство головного мозга для того, чтобы качественно выполнить эту медитацию? Ригден, да, но для общего интеллектуального развития эти знания полезны. Впоследствии опыт наработок данной медитации можно просто применять в повседневности, отслеживая в себе начальные процессы зарождения негативных мыслей, эмоций и, соответственно, вовремя предотвращать их нежелательное развитие. Этот процесс работы над собой со временем становится как привычка, например, как та же ходьба. Ведь вначале человек учится удерживать равновесие, затем передвигать ногами. А потом этот процесс входит в повседневную привычку. В итоге человек уже не обращает внимания на то, как он перемещается в пространстве. Он просто пользуется готовым результатом своего раннего труда для выполнения каких-то повседневных задач, так и с опытом наработок данной медитации. Контролируя в каждом дне зарождение или всплеск своих эмоциональных состояний, человек сохраняет нерастраченными внимание и жизненные силы для выполнения более важных духовных задач. А вне такого контроля он обычно неосознанно расточает эти свои силы на программы и волю животного разума, позволяя доминировать в своем сознании отрицательным мыслям и эмоциям. Итак, как происходит внутренняя работа с центром правой сущности? Обычно человек в своей повседневной жизни не замечает, как активируется какая-либо из его сущностей, но зато хорошо ощущает результат такого процесса. Когда начинают работать боковые сущности, настроение человека может неожиданно измениться, причем без видимых на то причин. Человек вдруг впадает в уныние, либо на него ни с того ни с сего накатывает чувство страха, разочарования, тоски, апатии или, наоборот, агрессии, начинают всплывать давние обиды и так далее. Почему это происходит? Потому что активируются боковые сущности, в данном случае правая. Далее сущность провоцирует образование соответствующих этому эмоциональному всплеску мыслей и захватывает ими внимание человека. Как искусный манипулятор ловит его на состоянии повышенной восприимчивости, так сказать, предлагая ему на выбор разные варианты дум, но в одной и той же эмоциональной тональности. Другими словами, когда в человеке доминирует животное начало, то боковые сущности в своем привычном режиме работы провоцируют личность на подобные эмоциональные всплески. А что означают такие всплески для мозга? Это тот же код, активирующий определенные блоки памяти, которые хранят полученный когда-то опыт подобных мысленных переживаний, эмоций, состояний. Открыв эти кладовки памяти, захватив внимание человека их содержимым, боковые сущности таким образом вводят его в негативное состояние. Далее происходит процесс усиления настроения в этом русле, как бы закольцовка на одних и тех же мыслях. В результате сам человек своим выбором приложения силы внимания растрачивает жизненную энергию на мысли животного начала, подпитывая тем самым провоцирующие данные эмоциональные всплески ту или иную свою сущность. А сущность, в свою очередь, усиливает свое воздействие на человека за счет его же ресурса внимания. Получается, человек вроде и хочет быстрее выйти, например, из депрессивного или агрессивного состояния, но в реальности никак не может от него избавиться. Почему? Потому что уже допустил в себе это состояние своим выбором, обдумыванием тех или иных мыслей, закольцовывающих его на этом состоянии. А выйти не может, потому что на самом деле не хочет отказываться от этих негативных мыслей, игнорировать их в своем сознании и впредь не допускать. Уж слишком они задевают его гордыню, манию величия, чувство собственной значимости или другой суповой набор из стандартной упаковки животного начала. Боковые сущности при доминации в сознании человека животного начала пытаются все время отвлечь внимание личности от главного – концентрации на духовном освобождении. А если этот часто повторяющийся процесс взять в масштабах всей жизни, то получается, что такие мелочи психологического самоедства постоянно отвлекают внимание человека от достижения основной цели его жизни. Более того, они способствуют тому, что человек впадает в иллюзию бытия и не понимает истинной причины, для чего, собственно, он живет здесь и сейчас, в этих условиях, и почему он заточен в этом временном смертном теле. К сожалению, часто бывает, что жизнь пролетает очень стремительно, и человек даже не успевает понять, для чего он вообще родился, на что была растрачена сила его внимания, на какие мелочи-побрякушки, пустые желания, выяснение отношений, борьба за лидерство и так далее. Он разменял свой ценный резерв жизненных сил –